Факт выяснения зрительных ощущений от частоты повторения их в одном и том же направлении тоже доказан прямыми опытами, хотя сущность этого усовершенствования глаза и остается еще совершенной загадкой. Найдено именно, что путем упражнения увеличивается в значительной степени, конечно, до известного предела, способность глаза отличать друг от друга две чрезвычайно близко лежащие одна от другой точки или линии. Способность, лежащая в основании ясного видения плоскостных образов. И замечательно, что глаз взрослого человека совершенствуется при упражнении несравненно быстрее, чем теряет приобретенное, когда упражнение прекратить. Выучивается в часы, а не забывает дни. И в этих фактах видна, следовательно, способность зрительного аппарата сохранять ощущения в скрытой форме. Если же сохранение ощущения в скрытой форме в течение ночи объяснимо, то становится объяснимым и сохранение его на годы. Какие в самом деле предметы ребенок помнит? Только те, которые вертятся часто у него перед органами чувств. Умрет у него мать, он даже ее скоро забывает. Но как же, спросит меня теперь читатель, случается, что взрослый человек видит иногда другого несколько часов в жизни и потом, встретившись с ним через 10 лет, узнает? Здесь, по-видимому, и речи быть не может о сохранении следов. А между тем оно есть и вот как. Взрослый человек, встречаясь с другим и на короткое время, получает от него тьму разнородных дискретных ощущений. Движение черты лица, поза, походка и манера говорить, звук голоса, предмет разговора и прочее. Все остается в памяти более или менее долго, смотря по силе впечатления. Но, наконец, все следы начинают сильно ослабевать. Вдруг встречается другой человек, между дискретными ощущениями от которого есть одно очень схожее с соответствующим от первого. Последнее оживает, освежается. Я как будто снова стою перед старым ощущением. Если такого рода условия время от времени повторяются, то след не исчезает. У ребенка же условия эти, если и даны, то несравненно в слабейшей степени. Итак, от частоты повторения реального ощущения или рефлекса ощущение делается яснее, а через это и самое сохранение его нервным аппаратом в скрытом состоянии становится прочнее. Скрытый след сохраняется долее и долее, ощущение труднее забывается. В этих свойствах лежит вообще условие усовершаемости зрительного аппарата. Если в самом деле какое бы то ни было ощущение сохраняется ясно и долго в скрытом состоянии, то достаточно самого незначительного внешнего намека на него, чтобы оно нарисовалось в сознании. Это говорит ежедневный опыт, и отсюда вместе с тем следует, упражнявшемуся долго в одном направлении зрительному аппарату, достаточно самого незначительного толчка, чтобы прийти в привычное возбуждение. То, что сказано для конкретных зрительных ощущений, имеет без сомнения место и для частей их, то есть для дробных ощущений, получаемых путем анализа. Читатель ведь помнит, что и дробные ощущения по своему происхождению тождественны с конкретными. Дальнейшие характеры памяти, вытекающие из ее главного свойства сохранять скрытое ощущение, заключаются, как известно, в том, что память к яркому ощущению сильнее, чем к слабому. Притом она вообще тем сильнее, чем недавнее реальное ощущение, свежесть впечатления. Оба эти характера вполне объясняются с точки зрения способности зрительного нерва сохранять световые следы. Ограничиваясь в самом деле лишь явлениями начала светового следа, когда он имеет еще явственную форму реального ощущения, нетрудно заметить, что с усилием внешнего влияния резче и след. То же бывает, когда действительное раздражение, оставаясь одинаково резким, длится долее. Нетрудно заметить и то, что световой след тотчас за прекращением светового возбуждения органа всего сильнее –